Глава 14. Я вновь перенесся в тот самый домик. Снова ветхий стол, за которым сидел Дорн в своем неизменном плаще, и лицо его опять было скрыто капюшоном. «Садись, Рагнар!» — пригласил он меня к столу. «Или Иван, как тебя лучше называть?» «Ты знаешь мое настоящее имя», — ответил я, устраиваясь на скрипучем стуле. «К чему такие вопросы?» «Ты очень быстро осваиваешься». Я все еще не видел его лица, но почему-то был уверен, что, сказав это, он ехидно улыбнулся. «Не удивлюсь, что уже скоро ты не захочешь возвращаться в свой родной мир». «Ты можешь меня вернуть?» — я подскочил со стула. «Успокойся и сядь», — таким же ровным голосом ответил Дорн. «Я не говорил, что смогу это сделать, но и не сказал, что не получится вообще. Всему свое время». Внутри меня клокотал вулкан из радости и злости, и одновременно я понимал, что готов пустить ему стрелу в лицо. «Понимаю твои эмоции», — ответил Дорн. «Они вполне закономерны для людей. Ты много пережил и считаешь, что уже достоин награды. Да и я не против исполнить твое желание, но есть такое понятие, как предел прочности. Если я сейчас буду все объяснять, мы на это можем потратить целый день, и не факт, что ты сможешь понять все, что я говорю, поэтому я еще раз повторяю, всему свое время, ты все узнаешь. Даю слово». «Я даже не знаю, кто ты, и твое слово для меня значит не больше, чем твое лицо, которого я сейчас не вижу», — ответил я Дорну даже чуть резче, чем обычно. «Ну хорошо, я уже много раз убедился, что не ошибся в тебе», — ответил Дорн, — «поэтому ты имеешь право увидеть меня». Незнакомец снял капюшон, и я увидел бледное, обескровленное лицо обычного человека. Серо-голубые глаза холодно смотрели на меня. Слегка удлиненный овал бледного лица, длинные седые волосы, тонкие губы расплылись в подобии улыбки. «Ну что, теперь ты видишь, с кем разговариваешь?» — тихо ответил Дорн. Мой взгляд скользнул на его шею, и я увидел след от удавки, но не стал задавать вопросы. «Да, мне этого достаточно», — ответил я ему. «Почему я здесь?» «Ты уже наслышан о прорыве», — начал Дорн. «Так вот, я знаю, кто это сделал». «Назови их имена, я навещу их», — резко бросил я. Дорн хрипло рассмеялся. «Это сделали мои извечные враги, будь они неладны», — широко улыбнулся Дорн. «Но боюсь, что они тебе будут не по зубам. Пока еще. Сейчас нужно ликвидировать прорыв, ведь ты знаешь, что скоро может произойти. Мало не покажется никому». «К Сочи перебрасывают войска из эпицентра», — ответил я, вспоминая прочитанные новости из сегодняшней газеты. «Ставятся заслоны и магические щиты». «Они не успеют. Да и это все на самом деле пыль в глаза, а те, кто знают, тебе не скажут, что мир живых на грани». Серьезно посмотрел на меня Дорн, и я заметил, как в его зрачках сверкнуло несколько молний. «Твари бездны еще не прошли в сумеречную зону, но когда это произойдет...» «Ты хочешь, чтобы я ликвидировал прорыв?» — предположил я. «Да, именно. Это и будет твоя внеочередная миссия», — кивнул Дорн. «И отвечая на следующий твой вопрос, я не могу напрямую вмешиваться в мир живых и даже повлиять на мир сумеречной зоны не в силах». «И как я это сделаю?» — недоуменно уставился я в ответ. «У тебя будет возможность понять это», — холодно посмотрел на меня Дорн. «Ищи опытных некромантов, они тебе помогут начать». После этих слов Дорн положил на стол плоский кристалл продолговатой формы с заостренным концом. Я присмотрелся в темно-зеленую поверхность камня и увидел заключенную внутри энергию, которая мерцала легкими вспышками. «Но помни, времени не так уж много осталось. Трое суток, и все будет кончено», — добавил Дорн. Я только успел поблагодарить, как на месте Дорна появилась знакомая мне точка, которая подлетела ближе, и я моментально перенесся обратно в гостиную. В нос тут же ударил запах печеной сдобы и специй. «Ну ты идешь?» — обратилась ко мне Катя. «Мы уже тебя заждались». «Да, конечно». Я пощупал у себя в кармане брюк кристалл. «Значит, мне нужно сделать стрелу. Ну что ж, займусь в ближайшее время». После того, как позавтракал пирогом с тунцом, вновь погруженный в свои мысли, вполуха слушая сплетни Кати и Марины, ловя на себе взгляды Софьи, я сделал пару глотков хлебного кваса и вышел из-за стола. Когда я уже позвонил Жорику и направился в спальню, чтобы надеть выходной костюм, ко мне подошла Катя. «Ты куда-то собираешься?» «Да, заберу Лису, и надо проехать по делам», — ответил я сестре. «Тогда сейчас принесу очень интересные документы», — довольно улыбнулась Катя. «Мы накопали Софье кое-что интересное. Я собрала в отчет для наглядности». «Да, тебе понравится», — подошла к нам Софья. «Там много интересного». «Хорошо, девчата, вы красотки», — приобнял я сестру и намного охотнее и жарче прижал Софью. «Спасибо вам. Через 5 минут буду на ступеньках. Мне надо ехать по срочному делу. Передайте мне отчет, я гляну в дороге». Когда я оделся и вышел во двор, Катя уже была там. Она вручила тугую папку с бумагами, а когда подъехал Жорик, мы дождались озадаченного Лиса, которому я уже позвонил ранее. «Ты по поводу прорыва?» — испуганно посмотрел он на меня. «Именно», — кивнул я. «Ты же знаешь чуть ли не всех некромантов города. Надо срочно найти того, кто поможет мне ликвидировать прорыв». «Ликвидировать? Не гарантирую, что получится договориться», — ответил Лис как-то задумчиво. «А мы попробуем», — ответил я ему. «Давай садись, время-то идет». «А Черепову звонил?» — вопросительно уставился на меня Лис. «Хотя уж кто-кто, а он точно не согласится». «Трубку не берет», — ответил я, набирая ему еще раз. Но короткие гудки красноречиво говорили, что он вне сети, или телефон попросту отключен. Через 5 минут мы уже направлялись по первому адресу в загородный дом, где жил один из постоянных покупателей Лиса. Но он даже не пустил нас к себе на территорию. Услышав о прорыве из бездны, тут же закрыл перед нами ворота. «Не смотри на меня так», — буркнул Лис. «Не все хотят рисковать. Есть среди них и полнейшие трусы». Посетив еще 2 адреса, я получил похожие ответы. Последний из посещенных нами некромантов даже рассмеялся в ответ, сказав, что мы просто тратим время. Желающих не будет. Заехав в небольшой ресторанчик и перекусив солянкой и жареным цыпленком, мы направились в сторону здания, которое находилось напротив центрального торгового центра Сочи. Именно там, по традиции, собирался совет клана. Там же был архив, куда стекались все документы по сделкам. Катя в своем отчете, а потом уже и словами, подробно объяснила, каким образом Леонид Драгунов вместе с Павлом по серым схемам продолжали обворовывать клан. Никогда особо не разбирался в бухгалтерии, но моя сестра сумела все объяснить так, что даже я понял. И с ее подачи я отправился в архив свериться с некоторыми цифрами, чтобы убедиться в этом. Меня встретил хранитель архива и проводил в отдельное помещение, принеся то, что я просил. А когда я погрузился в изучение, постепенно убеждаясь, что все цифры сходятся, вошел Леонид Драгунов. «Иван, как у тебя дела?» — тихо обратился он ко мне. Взгляд затравленный, какой-то виноватый. «Можно зайти?» «Конечно, Леонид Игнатьевич, что-то срочное?» — поприветствовал я его и пригласил присесть в кресло рядом с моим столом. «Да нет», — смутился Леонид Драгунов. «Но раз уж я в совете, хотел вот поинтересоваться. Нормально ли обстоят дела в клане? Я же вместе с братом тянул его раньше. Вот и переживаю. Думаю, может, чем-то помочь смогу». «Да все хорошо», — ответил я. «Если вас тревожит посылка от Матвея, я принял меры. К вам должны уже были доставить защитные артефакты от Медведевых». «Да, привезли», — одобрительно кивнул он. «Спасибо. Сейчас идет их настройка и установка». «Ну вот, все отлично». Я кивнул и погрузился вновь в изучение документов. «Хм», — продолжил Леонид Игнатьевич, — «я еще хотел бы поговорить по одному очень щекотливому делу». «У нас появилось такое?» — улыбнулся я. «Я весь внимание». «Да, я хотел переговорить по поводу главенства в клане», — слегка побледнел Драгунов. «Слышал, что многие недовольны тем, что происходит». «Происходит многое, не по моей вине», — резко ответил я. «Но везде я контролирую ситуацию и реагирую по возможности». «Но народ недоволен», — повторил Драгунов. «А кто конкретно?» «Я вам говорю то, что слышал», — нервно пригладил бороду Драгунов. «Не хочу разглашать имена тех, кто негативно высказывался в твой адрес, но такие есть». «Сбрывым передайте, чтобы перестали раскачивать лодку», — подметил я. «Мы в ней все вместе находимся, а вас прошу успокоиться и довериться мне». «Я говорил с Павлом недавно», — не унимался Леонид Игнатьевич. «Он знает Матвея и говорит, что племянник Троекурова на этом не остановится. В общем, Павел предложил уничтожить его, напасть на него первыми». Я и многие другие согласны с ним. Это самое здравое решение». «С каких это пор вы прислушиваетесь не к главе клана, а к члену совета?» — возмутился я. «И к чему эти закулисные беседы? Пусть выходит с предложением. Соберемся все вместе и обсудим. Я выслушаю каждого и приму решение». «Ну послушай, Иван, ведь ты же и так все прекрасно понимаешь». Драгунов слегка покраснел, понизив голос. «Еще один негативный момент, вроде недавнего покушения на Медведева, и хранители могут принять решение убрать тебя с поста главы клана. Те, кто тебя поддерживал, тут же отвернутся от тебя, ведь никто не хочет, чтобы к нему в поместье пришла беда». «Как вы, интересно, зашли обсудить дела в клане?» — откинулся я на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Я и это хотел обсудить», — вздохнул Драгунов. «В общем, мой тебе совет. Отдай власть в руки Павла. Да, он резок, но справедлив, и многое перенял от своего отца. Сейчас такой нам глава и нужен». «Послушайте, многоуважаемый», — я добавил металла в свой голос. «Понимаю, что вы хотите вернуть власть в род Драгуновых, и с вашими мутными схемами я ознакомился. Вот как раз изучаю отчет от Екатерины». По мере того, как я говорил, лицо Драгунова вытягивалось, а брови ползли вверх, а я, наслаждаясь его реакцией, продолжал. «С Бруевым вы, конечно, тоже пообещали золотые горы, вот они и проголосовали против меня, когда избирали главу, так что можете не маскировать ваши истинные цели, мне о них известно». «Ты просто ничего не понимаешь в этом!» — взорвался внезапно Леонид Игнатьич. «Все валится, скоро рухнет то, что мы так долго строили, клан может развалиться!» «И вы этому, конечно, поспособствуете», — иронично улыбнулся я. «Да чтобы ты понимал, юноша!» — вскрикнул Леонид Игнатьич, вскакивая со стула и нависая над столом. «Я лишь за процветание и сохранение семьи!» «И я тоже за это. Поэтому и говорю, все это мы можем обсудить при всех». Я поднялся из-за стола и грозно посмотрел в глаза Драгунова. «И затем, как глава нашей дружной семьи, я специально подчеркнул слово «дружной», выслушаю мнение каждого, а потом приму справедливое и, главное, здравомыслящее решение». «Делай, как знаешь», — вспылил Драгунов. «А компромат засунь себе знаешь куда!» Он сорвался с места и покинул комнату, громко хлопнув дверью. Я же с улыбкой проводил его взглядом и отложил бумагу, с которой собирался сделать копии. Я нашел еще одну подставную фирму, которая фигурировала в документах, собственником которой являлась супруга Леонида Игнатьича. Когда дело было сделано, я вложил еще с 20 листов в папку с компроматом, подъехал Жорик. Он успел объездить еще 3 адреса, но все некроманты напрочь отказались помогать нам, сказав, что это нереально. Принцесса кое-как открыла глаза. Слабость накатывала на нее волнами из-за дефицита кислорода. Ей прекрасно была известна причина такого состояния. Понимая, что ей, возможно, придется здесь сидеть долго, принцесса отрегулировала фильтр на минимальное поступление воздуха извне. Так ресурса воздушного фильтра хватит еще на пару дней. Сумеречная зона, будто вампир, способна иссушить даже сильного мага, а она не могла сказать, что дотягивает до элитника. Поэтому лучше переждать под защитой капсулы, через которую невидимые щупальца сумеречной зоны проникнуть не способны. «Принцесса!» — рядом раздался приглушенный крик, но для Нади он прозвучал словно удар грома. Сердце забилось сильнее, в кровь выплеснулся адреналин, отчего из-за недостатка кислорода сильнее закружилась голова. Тут же возле защитной поверхности капсулы появилось бледное лицо какого-то парня, одетого в военную форму. Одежда была разорвана, на груди и левом боку прорехи и следы крови. На лице тоже кровавые разводы, но, судя по всему, она не его, иначе сумеречная зона его бы уже давно уничтожила, превратив в мумию. «Ваше высочество, я пришел за вами!» — кричал этот парень, а рядом с ним высветилось в воздухе удостоверение личности с гербовой печатью. «Имперский спецназ. Она спасена?» Надя тут же деактивировала защиту, которая свернулась в небольшой предмет, напоминающий шар. Она положила его в небольшой рюкзак, кинжал вернула на пояс. Принцесса вдохнула полной грудью воздух сумеречной зоны. Да, он пах совсем не ромашками и лютиками. Вонь похлеще, чем из туалета, причем от запаха какой-то химии свербила в носу. Но это все-таки лучше, чем обитание в защитной капсуле, куда поступало минимальное количество кислорода. Вялость и головокружение прошли быстро, и вот она уже смогла встать на ноги. «Быстрее! Нам нужно спешить!» — резко ответил спецназовец. «Вы ранены?» — пробормотала Надя, показывая на его окровавленную одежду. «Что случилось?» «На нас напали твари. Все погибли, кроме меня!» — пробормотал обескровленными губами парень и убрал лохмотья на груди в сторону. Что-то блеснуло серебром. «А это ерунда. Наложил пластырь и готово!» «Вас послал мой отец?» — Надя зашагала рядом с парнем, который серьезно припадал на одну ногу. Ветер, приносящий не очень приятные запахи из долины, поднимал серую пыль, разбрасывая ее во все стороны. Сейчас она находилась на небольшом холме, но отсюда достаточно хорошо просматривалось пиршество тварей из бездны. Огромные жуткие богомолы, шершни, слизни истребляли местных монстров. Зеленый столб, который прятался за одним из холмов неподалеку, бил в небо. Надя прекрасно понимала, что это значит. Прорыв. «Да, приказ императора. Князь Рыков собрал нас. Мы были готовы к бою, но все произошло слишком быстро». Парень поморщился от боли, перекинул автоматическое оружие за плечо. «Я чудом нашел переход в пещере». «Да, я тоже через него попала сюда», — кивнула Надя, наблюдая, как через пластырь на его спине, проглядывающий сквозь обрывки одежды, просачивается кровь. «У вас все равно кровь выступает, это плохо». «Черт!» — спецназовец поправил ремень оружия, чуть не выронив его, и заковылял быстрее. «Нам надо пройти до выхода из сумеречной зоны. Здесь очень опасно. Всего километр!» Надя кивнула. Они стали спускаться вниз по тропинке, миновали большую скалу, выбивающуюся из-под зеленого холма, словно памятник. В полуметре от земли она раздваивалась, образуя в толще темной горной породы небольшую расщелину. А затем она услышала стрекот, доносившийся снизу. Звук становился все громче. Спецназовец покосился в сторону чего-то темного, надвигающегося на них. Надя похолодела, попятившись. К ним осторожно подбирался какой-то гигантский таракан со здоровенными усищами и черными выпученными глазами. Здоровенные лапы, торчащие во все стороны, были покрыты шипами, а крылья на спине периодически вздрагивали, приподнимаясь. «Уходите! Назад!» — крикнул Наде парень, сдернув с плеча оружие и выстрелив очередью в сторону монстра. Пули рикошетили от хитиновой брони на голове таракана. Одна отстрелила ус, которых было еще три. Другая попала в глаз, разрывая его. Монстр затрещал, видимо, от боли, и бросился в сторону парня. Бросок был таким стремительным, что спецназовец успел лишь обернуться, махнув принцессе в сторону скалы. Он не прекращал стрелять, пока не опустил магазин. Затем вытащил связку гранат, и когда монстр открыл пасть, проглатывая его целиком, активировал одну из них. Надя побежала вверх к скале, слыша позади взрыв, а затем вскрикнула. Один из осколков хитиновой брони таракана чиркнул ей по щиколотке, и она тут же достала из-за пазухи куртки пластырь, который приготовила на такой случай. Шлепнула его на глубокую царапину, и серебристый материал прижался к коже, закрывая и начиная лечить рану. До расщелины не менее полусотни метров. Надо ускориться. Но тут же сбоку выполз большой зеленый слизень. Каким-то чудом принцесса успела вытащить и активировать защитную капсулу. Склизкое тело накинулось на защитное поле и отпрянуло, получив удар молнии. Принцесса не выдержала, слезы навернулись на глаза, она тут же смахнула их и уменьшила приток воздуха через фильтр. Проверила провиант, который выпал из пространственного кармана капсулы, перекусила сухарями, которых осталось не так уж и много, и хотела допить воду из фляги, но сделала лишь небольшой глоток. Сколько еще так сидеть? Ей ищут, но как быстро придет новая группа? Она наблюдала, как возле слизня, чуть ниже по тропе, появилось что-то вроде громадной ящерицы. Существо бросилось на защиту, но получило удар молнии и исчезло за тремя валунами. Надя посмотрела на уровень защиты. Перед глазами появилась мигнувшая красным надпись. «Внимание! Сдерживающий заряд капсулы 83%. Еще какая-то летающая дрянь упала сверху на едва мерцающую поверхность капсулы и с истошным криком отпрянула, получив молнии в брюхо. «Внимание! Сдерживающий заряд капсулы 82%!» Надя вдруг ощутила чувство, до этого момента ей чуждое и незнакомое. Она запаниковала. Но затем тут же выплеснула его наружу, заколотив, что есть силы, по мягкому покрывалу щита. К ее неописуемой радости это сработало. Она успокоилась, сжимая рукоять кинжала, и выдохнула. «Да, это очень плохо. Да что там, хреново все, но она будет держаться до последнего». И даже когда воздушный фильтр накроется медным тазом, она так просто не сдастся. «Ну что, поехали домой. Мы сделали все, что могли». Лис был расстроен. Он искренне хотел помочь, и каждому из 10 следующих некров, которых мы посетили, пытался внушить, насколько это важно. Но военные, броневики, которых мы замечали в северной части города, были причиной отказа у большинства некромантов. Мол, вон кто точно все сделает. Вот же ленивые куски дерьма. «Я говорил тебе, что только время потеряем», — пробурчал Лис. «Уже скоро солнце сядет. Весь день прокатались, и толку?» «Есть еще один адрес», — ответил я, чувствуя, что нельзя откладывать беседу с Череповым. Будто что-то могло случиться или уже произошло. «Жора, гони к ресторану Петра Геннадьевича. Тому самому. Ну, ты помнишь». Жорик кивнул, и когда мы заехали в восточную часть города и нашли знакомое здание, стало ясно, что что-то там творится неладное. Окна на первом и втором этажах были разбиты в хлам. Дверь выломана, а из нескольких окон второго этажа вился какой-то зеленый дым. Возле входа стояла полицейская машина, возле которой стоял Уткин и с кем-то вел беседу.